В начале седьмого коридоры кухни и кладовые отеля стали шумными от кипучей деятельности, так как персонал готовил обеды для более чем 500 гостей. Совсем не похожие на сверкающий роскошный ресторан, помещения для персонала были темными и сырыми. Повара, красные и потные, проклинали длинный ряд корзин, привезенных из прачечной. Корзины стояли в проходе, пробираться между ними было очень неудобно. Эти корзины не убирались с вечера до следующего утра, когда их должны были распаковать, рассортировать белье и отправить наверх. Вито Феррари лежал, согнувшись в одном из верхних корзин. Он слышал вокруг себя шум и наблюдал через дырочку в корзине снующий персонал. Через полчаса основная работа переместится в кухню и ресторан. Тем временем он ждал. Ожидание не было для него испытанием. Терпение было важнейшим фактором для профессионального убийцы, и он обладал определенным терпением. Он заплатил всего $12 за то, чтобы его тайно привезли в подвал отеля «Океан бельевой корзины». Человек, ведавший доставкой белья, проявил простодушие и поверил в историю Феррари относительно любовной связи между ним и женой метрдотеля. Ему показалось забавным, что карлик может влюбиться до такой степени, чтобы платить деньги за возможность посмотреть на жену метрдотеля в щелочку бельевой корзины. Пронести Феррари в подвал в бельевой корзине было несложно. Он весил не более 90 фунтов, а корзины иногда были значительно тяжелее. Так Феррари ожидал свою корзину, держа в руке часы. 8:10 корзина стала уменьшаться. В половине восьмого в длинном узком коридоре между кухней и кладовыми стало пусто и тихо. Феррари осторожно поднял крышку корзины, вглядываясь в слабо освещенный коридор. Он прислушался. Затем выскользнул из корзины, прикрыл крышку и, держась поближе к более темной стене, бесшумно и быстро пошел по коридору до лифта для персонала. Он добрался до конца коридора, выходящего в большое помещение, забитое ящиками с пивом. Он услышал, как один лифт пришел в движение, спрятался за ящиками. Лифт остановился, и два официанта, маневрируя тележкой с подносами, вышли из него и пошли по коридору, оставив дверь лифта открытой. Через несколько секунд Феррари был уже в лифте и нажал на кнопку 9-го этажа. Лифт мягко тронулся и быстро пошел вверх. Он прислонился к стенке и ковырял в зубах деревянной щепочкой. Он был спокоен и невозмутим, как епископ при приеме. Лифт остановился. Феррари знал, что это был первый опасный момент. Если бы кто-нибудь оказался в коридоре, когда он открыл дверь лифта, его планы могли быть легко разрушены. Это был риск, на который можно было пойти. В любом плане, как бы тщательно он его не разрабатывал, всегда было 2-3 опасных момента. Такой риск был приемлем, так как до сих пор удача ему не изменяла. Он не видел причин, почему она покинет его на этот раз. Поэтому он не колебался. Когда его рука нажимала на кнопку, открывавшую дверь, другая рука скользнула под пиджак и сжалась на рукоятке пистолета. В коридоре было пусто. Он покинул лифт, проскользнул через коридор и спрятался за занавесом, прикрывающим одно из окон, выходящих на море. Едва он туда встал, как услышал, как кто-то проходит и усмехается. Все же удача не покинула его. Он выглянул в щелочку и сам себе кивнул. Большой плотный мужчина, на котором как будто было написано «коп», медленно прошел по коридору. Он прошел мимо того места, где прятался Феррари, и скрылся за поворотом коридора. Феррари немедленно покинул свое убежище и быстро прошел в противоположном направлении. Пройдя около 50 ярдов, он снова нырнул за портьеры и остался там, прислушиваясь и наблюдая. Вдруг, в нескольких ярдах от него, открылась дверь, и появилась девушка. На ней было открытое платье с низким вырезом, и Феррари с интересом смотрел на ее кремовую шею и плечи. Она закрыла дверь, но оставила ключ в замке. Он наблюдал, как она медленно прошла к лифту, что-то напевая, нажала на кнопку. Толстый полицейский прошел по коридору обратно. Он прикоснулся к шляпе, приветствуя девушку. Та ослепительно улыбнулась ему в ответ, и он пошел дальше, не оглядываясь. Дверь лифта открылась, и девушка вошла в кабину. Феррари ждал. Через несколько минут полицейский вернулся. Он близко прошел от того места, где прятался Феррари, и снова исчез за поворотом в коридоре. Феррари вышел из-за портьеры, подошел к двери комнаты, которую только что покинула девушка, тихонько открыл ее и заглянул. В комнате было темно. Он вынул ключ, вошел в комнату, закрыл дверь и запер ее. Затем зажег свет. Постель была заслана, комната выглядела убранной. Феррари решил, что горничная уже была здесь, и что ему снова повезет, если не потревожит, по крайней мере в течение часа. Он выключил свет, подойдя к окну, раздвинул занавески. Окно выходило на бассейн и лужайки. В Феррари были видны яркие огни. Масса все еще купающихся и загорающих людей вокруг бассейна, снующих взад и вперед официантов в белых куртках, разносящих на подносах напитки. Феррари знал, что комната Фрэнсис находится в той части отеля, которая выходит к морю. Узнал также, что все окна на 9-м этаже той стороны отеля охраняются. Чтобы добраться до ее окна, ему нужно будет залезть на крышу, перебраться через нее и затем спуститься с другой стороны. Это должно быть опасное и трудное восхождение. Однако, наиболее опасных его восхождений, но он был спокоен. Он должен долгое время изучал крышу через мощный бинокль и наметил для себя маршрут. Он раздвинул занавески, сел на подоконник, посмотрел вниз. Было еще недостаточно темно, чтобы предпринимать свою попытку. Через полчаса темнота скроет его от любого, кому вздумается посмотреть на крышу. Он сидел, глядя на освещенный бассейн, совершенно ни о чем не думая, расслабив мышцы. Стрелки Тени на его часах медленно двигались. Небо постепенно темнело. В начале 10-го он решил, что стало достаточно темно. Он вынул из-под пиджака длинный моток шелковой веревки. Этой веревкой он несколько раз обвил свое тощее тело. На одном конце веревки был покрытый резиной крюк, а на другом кольцо. Он встал на внешний выступ окна, посмотрел вверх. Над ним был балкон одной из спален на 10-м этаже. Он подбросил крюк, который зацепился за каменный выступ, и удержался там. Феррари поднялся по веревке без усилий. Он влез на балкон, заглянул через окно в пустую комнату и постоял некоторое время, наблюдая за людьми внизу, пока не убедился, что никто его не заметил. Затем он забрался на балюстраду балкона и посмотрел вверх на крышу, которая возвышалась над ним примерно футов на 12. Водосточный желоб проходил по всей длине крыши, и он снова подбросил свой крюк. Он зацепился за желоб, и Феррари потянул, испытывая его на прочность. Он не согнулся, но закрепел под его сильными настойчивыми рывками, и без дальнейшей проволочки Феррари выбросил себя в пустоту и пополз вверх по веревке, пока его коксистые пальцы не уцепились за желоб. Он подтянулся несколько выше желоба, сдвинул крюк и забросил одну ногу в желоб. Некоторое время он оставался в таком положении, сохраняя равновесие. Перед ним была крутая крыша. Далеко внизу сверкали огни прожекторов, голубая вода бассейна, непрерывно двигались автомобили, похожие отсюда на детские игрушки на зеленом ковре. Феррари начал очень медленно наклоняться вперед, в то же время вытягивая другую ногу и подтягивая ее к желобу. Теперь он балансирован только на руках, и небольшая ошибка могла оказаться фатальной. Он же был совершенно спокоен, но сознавал опасность. Когда он сказал Маурера, что только один человек в мире может выполнить эту работу, он был вполне искренен. Этот момент балансирования оказался самым тяжелым в его жизни испытанием. Он не испугался, но подумал, что переоценил свои возможности. Он слегка наклонился вперед, затем начал подтягивать к себе лежащие в желобе ноги. Как только он начал загибать ноги в коленях, он вдруг почувствовал, что теряет равновесие. На долю секунд центр его тяжести оказался сзади. Его пальцы вцепились в холодный жестяной желоб, и он резко опустил голову на грудь. Благодаря этому центр тяжести снова слегка сместился вперед. Целую минуту он оставался недвижим. По его лицу тек пот. Дыхание со свистом вырывалось из груди. Он был на волосок от смерти, и это мгновение его потрясло. Когда он немного отдохнул, он снова наклонился вперед и снова начал подтягиваться. На этот раз ему удалось потянуть под себя ноги, согнув колени. Он выглядел крошечным черным шариком, едва державшимся на краю желоба. Продолжая клониться вперед, он медленно выпрямил ноги, подавая свое тело вперед вверх. Его руки выбрались из желоба и распластались по крыше. Теперь он уже стоял ногами в желобе, прижавшись телом крови. Он снова замер, останавливая дыхание. Затем он медленно освободил веревку, которая висела у него на шее, и бросил крючок вверх к концу крыши. Ему пришлось бросать 4 раза, прежде чем крючок зацепился, и один раз, пытаясь как можно лучше бросить его, он чуть было не потерял равновесие. Но как только Феррари удостоверился, что крючок зацепился прочно, он, держась за веревку обеими руками, пошел по крыше и, добравшись до конька, уселся на него верхом. Теперь он смог себе позволить взглянуть вниз на море, спокойно омывающее скалы в сотнях футов под ним. Где-то, как раз под краем крыши, была комната Фрэнсис. Он мог увидеть свет из окна, как раз внизу, услышать музыку, передаваемую по радио. Закрепив кольцо на конце веревки вокруг своей лодыжки, Феррари, держась за нее, спустился вниз, пока его ноги не коснулись желоба. С этой стороны крыши была не такая крутая, и он без труда смог сесть на нее. Затем он бесшумно перевалился через край крыши, перевернувшись при этом вниз головой и удерживаемый только кольцом, пристегнутым к лодыжке. Заглянув в большую просторную комнату, в первый момент он даже не поверил, что ему так повезло. Он нашел комнату Фрэнсис с первой попытки. В комнате было трое. Две женщины и полицейский, и Фрэнсис. Женщины находились в отдалении от окна. Одна читала, другая вязала. Фрэнсис сидела перед туалетным столиком и расчесывалась. Феррари висела вниз головой над окном в темноте и наблюдал за ней. Через минуту или около того она отложила расческу и поднялась. Голубой халат подчеркивал ее бледность. Она направилась к креслу у окна и села в него. Феррари снова уцепился за веревку и забросил себя обратно на водосточный желоб. Он посмотрел на часы. Они показывали 9:30. Нужно было ожидать еще полчаса, и он принялся ждать. Конрад поднял голову, когда Форест вошел в комнату. Форест пообедал и, прежде чем прийти к нему в комнату, совершил прогулку по этажам. Он сел в глубокое кресло с видом человека, хорошо отдохнувшего и удовлетворенного. «Плохой обед», — заметил он. «Здесь неплохо готовят, правда?» «О, конечно», — безразлично ответил Конрад. Сам он даже не заметил, что ел за обедом. «Ну, сэр, что вы о ней думаете?» «Хорошая девушка, при этом чертовски хорошенькая», — ответил Форест, вытягивая ноги. «Я долго разговаривал с ней и, думаю, убедил ее подписать заявление. Конечно, она боится Маурера. Вайнер сделал свое дело, внушив ей страх перед ним. Но она обещала так или иначе сообщить мне свое решение завтра утром». Он поднял голову. «Я замолвил за тебя словечко, Пол». «Да?» «И как она отреагировала?» — спросил Конрад, выпрямляясь. «Она, кажется, немного ошеломлена тем, что ты ты хочешь на ней жениться. У нее масса комплексов, и это неудивительно. Ты должен быть терпеливым, Пол. Это займет немало времени. Я сказал ей, что если она подпишет заявление, мы будем финансировать ее поездку с тобой и мисс Филдинг на пару месяцев в Европу сразу же после суда. Ей это, похоже, понравилось. Правда? Вы так любезны, сэр. А относительное финансирование? Казначейство же никогда не пойдет на это. Никакой надежды, сказал Форест и засмеялся. Это уж не твоя забота, Пол. Я дам тебе отпуск на пару месяцев, если ты положишь конец этому рэкету. Я сделаю это. Она действительно сказала, что ей нравится такое предложение. Я сделал предложение, сказал Форест, потирая хитрым видом свой нос. Я посоветовал ей посмотреть Венецию. Если ты не сможешь завязать роман в гондоле, тогда ты совсем не тот мужчина, за которого я тебя принимаю. Ты был когда-нибудь в Венеции? Я возил туда жену на медовый месяц. Лучшего места в мире нет. Ловлю вас на слове, сказал, улыбаясь, Конрад. Но это в будущем, а теперь лучше поговорим о ее безопасности до суда. Что вы думаете о принятых мной мерах безопасности? Отлично, ответил прокурор. Они не смогут до нее добраться. Теперь я это уже сам увидел. Хорошая работа, Пол. А какие у тебя планы насчет перевозки ее в здание суда? Он вздрогнул. Этот самолет летит совсем низко. Неожиданный свист воздуха и рев самолетного двигателя напугал их обоих. Это, наверное, ночной рейс Pacific City в Лос-Анджелес, сказал Конрад, глядя на часы. Было ровно 10. Я думаю, что лучшее из того, что можно сделать, это забрать ее отсюда в бронированном автомобиле с эскортом мотоциклистов. Мы будем держать ее в здании суда. Там есть в подвале несколько комнат, которые мы можем воспользоваться. Там не очень-то приятно, но это всего только на неделю или около того. Окон там нет. И всего один выход. Да, сказал Форест. Но мы должны еще поймать Маурера. Все еще никаких новостей. Варден звонил несколько минут назад. Он говорит, что по городу ходят слухи, будто Маурер вернулся. Они сейчас его ищут. Конор выпрямился в стуле. Вернулся? Кто пустил этот слух? Снова самолет, сказал Форест, когда маленький моноплан пронесся мимо окна. Он встал и подошел к окну. Летящий к морю самолетик сверкал красными неоновыми огнями. Он был похож на какую-то райскую птичку. Самолетик сделал бочку, мертвую петлю, полетел обратно к отелю. Рекламный трюк, сказал Конор, с интересом наблюдая за самолетом. Его была голова занята Фрэнсис. Мысль поехать вместе с ней в Венецию заставила его сердце биться сильнее. Это путешествие даст ему шанс уговорить ее. Неплохо выполняет, заметил Форест, выглядывая из окна, чтобы лучше видеть самолет, который облетел вокруг отеля и помчался вниз к морю. Интересно, что он рекламирует? Эй, постой, посмотри, Пол. Немного раздраженный детским интересом Фореста, Конрад подошел ближе к открытому окну. Самолет летел теперь немного ниже скалистых утесов, практически на уровне отеля. Фигура, освещенная красными и голубыми огнями, стояла на одном из крыльев. Она махала рукой, когда самолет проносился мимо отеля. «Безрассудный дурак», — проговорил Конор. «Чего только люди не делают за деньги». «Когда я был мальчишкой», — сказал Форест, — «я хотел стать воздушным акробатом. У этого парня действительно железные нервы. Посмотри на него». Самолет теперь возвращался, летя еще ниже, чем прежде. Акробат теперь стоял на руках, балансируя на самом краю крыла. Конор слышал перекрывавший рев двигателя крики людей в саду, приветствующий самолет. «Вот он опять», — сказал Форест, и еще дальше высунулся из окна. «Он стоит теперь на одной руке». Конор чувствовал, что дорожка, на которой они стояли, вдруг сдвинулась, когда Форест коснулся подоконника и высунулся из окна. Он увидел, что тот подался вперед и стал неистово хвататься за подоконник. Конор ухватил его за пиджак и напрягся, когда почувствовал, что тот потерял равновесие и падает наружу. Одно ужасное мгновение, он подумал, что пиджак вырвется у него из рук. Затем Форесту удалось зацепиться за рамку окна и перевалиться обратно в комнату. «Бога ради!» — задыхался, — сказал Конор. Форест побледнел, он был потрясен. «Спасибо, Пол», — сказал он хрипло. «Черт возьми, я почти вывалился, а тут далеко падать. Фу, думаю, дорожка соскользнула». Конрад встал как вкопанный, лицо его побелело. Сквозь рев возвращающегося самолета они оба слышали леденящий кровь дикий ужасный вопль. «Что это?» — воскликнул Форест. Конрад бросился из комнаты, ничего не видя. Пробежал по коридору в комнате Фрэнсис. Двое полицейских шли с противоположной стороны. Конрад толчком распахнул дверь. Обе женщины-полицейские стояли вдали от открытого окна с побелевшими лицами. С посеревшим видом Мэтч Филлинг заламывал руки. Фрэнсис не было. «Мэтч, что случилось?» — спросил Конрад прерывающимся голосом. «Она выпала. Она высунулась из окна, глядя на самолет, и вдруг неожиданно закричала. Я бросилась к ней, но было слишком поздно. Казалось, ее вытянуло из окна. Она боролась, потом дорожка выскользнула из нее под ног, и она выпала». Форест промчался мимо Конрада к окну и выглянул наружу. В 200 футов под ним, словно сломанная маленькая кукла, вытянувшись на залитом лунным светом пески, лежала Фрэнсис. Некоторое время он смотрел на нее, потом отошел назад. Конрад подошел к стулу и сел. «Ну вот так-то», — сказал Форест тихим, злым голосом. «Черт возьми, мое дело против Маурера выпало в окно». Самолет еще раз пронесся над отелем, потом его неоновое освещение погасло, и он снова быстро ушел к морю. Глава 11. На следующее утро в 10 часов часов Джек Маррос в сопровождении своего адвоката Эйба Головича и четырех настороженных телохранителей с хмурыми лицами подъехали в голубом кадиллаке городской ратуши. За полчаса до этого все газеты в городе получили информацию, что Маррос собирается сдаться окружному прокурору. Поэтому его встречала целая толпа репортеров, фотографов, теле- и кинооператоров и три кинокамеры. Когда Маррор выходил из машины, на его смуглом лице сияла широкая улыбка. Он помахал рукой в сторону телевизионных камер. Маррор был поклонником телевидения. Ему нравилось думать, что в этот момент несколько миллиардов людей видят его. Репортеры окружили его, но четверо телохранителей образовали вокруг него стену и оттеснили их в сторону. «Немного терпения, ребята», — сказал Маррор из-за спин телохранителей. «У меня будет что сказать, когда я выйду. Подождите, пока я поговорю с окружным прокурором». «Почему вы уверены, что вы едете обратно?» — прокричал один из репортеров с красным от гнева лицом. Маррос снисходительно улыбнулся. Затем, окруженный телохранителями, поднялся по ступенькам и исчез в дверях. «Жирная свинья», — сказал репортер. «На этот раз уж ему не отвертеться. Они прижмут его». «Да ну», — ухмыльнулся репортер Пасифик Геральт. «Не думаешь ли ты, что такая скотина, как Маура, пошла бы сдаваться, если бы не знала, что отобьется обвинение? Ставлю $10 против цента, что он выйдет оттуда свободный, как воздух». «Играй сам с собой, сынок», — заметил другой репортер. «Мне хотелось бы знать, что есть у Фореста против него. Разве ты не знаешь, что единственный свидетель, который был у него, выпал из окна прошлой ночью?» — спросил репортер Pacific General. «Он выскользнул из рук, как смазанная маслом змея. Он никогда не допускал никаких свидетелей и впредь не допустит». «Это был несчастный случай», — горячо заявил другой репортер. «Я разговаривал с Конрадом. Этот парень знает, что говорит. Она выпала из окна случайно. Так же, как и Варни утонул в ванне случайно, да? Если вы в это верите, то вы единственный, кроме еще Конрада». Они все еще спорили, когда через 10 минут вдруг наступила тишина. Дверь открылась, и из ратуши вышел Маурер, окруженный телохранителями. Маурер сиял. Он остановился на верхней ступеньке и посмотрел вниз на каменные и недоброжелательные лица репортеров. Эйб Галович, бледневший и усталый, стоял справа от него. Его жирное лицо ничего не выражало, но глаза были глазами человека без надежды на будущее. «Ну, ребята», — сказал забыхавшийся Маурер, — «оказывается, все это было ошибкой». «Обождите минутку, мистер Маурер», — возмущенно закричал слезный репортер. «Неужели вы не скажете, насколько несколько слов в микрофон? Неужели вы не сделаете никакого заявления?» «Конечно, скажу», — ответил Маурер. «Я ведь обещал вам сделать заявление. Я никогда не отказываюсь от своих обещаний». Он спустился вниз к микрофону. «Я пользуюсь случаем», — сказал он, говоря прямо в микрофон, — «чтобы поблагодарить всех моих доброжелателей за их добрую поддержку во время этой абсурдной, но тем не менее чрезвычайно неловкой ситуации, возникшей вследствие недоразумения между полицией и городской прокуратурой. Как вы все знаете, был выдан орден на мой арест. Меня обвинили в том, что я якобы убил мисс Джун Арно, которая была для меня одним из самых дорогих моих друзей». Маурер с трудом удерживал на лице широкую искреннюю улыбку под испытующими взглядами циничных глаз репортера, а особенно репортера Pacific General, который подтолкнулся в первый ряд и смотрел на Маурера с нескрываемым презрением. Маурер сделал в голове пометку, чтобы задать этому юнцу трепку в ближайший наиболее удобный момент. «Она была для меня дорогим другом», — повторил он, отводя взгляд от репортера. «Окружной прокурор — честный человек. Это человек, которым я восхищаюсь. Он выше повседневной коррупции нынешней администрации. Он искренне верил, что у него достаточно оснований для возбуждение против меня уголовное дело. И я говорю теперь здесь, что он выполнял свой долг, выдавая ордер на мой арест». Маурер понизил голос, улыбнулся еще шире и, стараясь не встречаться взглядами с корреспондентами, обратил свое внимание на телевизионные камеры. В конце концов, эти камеры вбирали его речь и несли его лицо в дома тысяч паразитов, которые играют за его игральными столами, используют его шлюх, платят в союз, пьют за его счет, выбирают его людей в общественные органы. Для них у него была заготовлена самая лучшая улыбка. На основании представленных ему данных он не мог не выдать ордера, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что доказательства, которые имелись у окружного прокурора, против меня были необоснованы. Он помахал белыми жирными руками. «Не думайте, что окружной прокурор действовал предвзято. Ни в коем случае. Факты были. Если бы я был в городе, а не в море, орден на мой арест никогда не был бы выдан, потому что я все бы ему сразу объяснил, как это сделал только что». Он улыбнулся с телевизионной камерой. «Я сказал ему, что Джун Арно была для меня очень близким другом», — продолжал он, «и что я никогда не причинил бы ей никакого вреда. Ее смерть была для меня страшным потрясением. Как только я узнал, что выдан орден на мой арест, я вернулся, чтобы опровергнуть обвинение. Господа, окружной прокурор отменил этот ордер. Он даже принес мне извинения за неудобства, которые я испытал». Репортер Pacific General грубо ворвал его. «А может быть, дело, которое возбудил против вас окружной прокурор, провалилось потому, что два свидетеля очень кстати умерли в результате несчастных случаев?» Маро с сожалением посмотрел на него. «Этот придурок окажется замурованным в блоке цемента на дне моря, так и не повзрослев», — подумал он, покачал головой. «Мистер Форест не сообщил мне ни о каких свидетелях. Я не знаю о них ничего, кроме того, что прочитал в газетах сегодня утром. Мне сказали, что принадлежащий мне золотой карандаш был найден возле плавательного бассейна Джун Арно. На карандаше были мои отпечатки пальцев и пятно крови. Оказалось, что эта кровь той же группы, что и у мисс Арно, и полиция пришла к поспешному заключению, что раз не найдено крови в том месте, где был карандаш, то именно я, убийца мисс Арно. На этом нелепом доказательстве полиция построила все дело. На самом же деле, когда я был у мисс Арно накануне ее смерти, я поранил палец, и кровь попала на карандаш. Я уронил этот карандаш в сток. Вам известно, что я не бедный человек и всегда могу купить себе другой, поэтому я оставил ее в стоке. Он сделал паузу и затем добавил с улыбкой, которая выглядела как угрожающий оскал. Что я могу поделать, если моя группа крови оказалась такой же, как у мисс Арно? Маурер подал знак, и четверо телохранителей немедленно двинулись вперед, расталкивая репортера в сторону. Маурер быстро спустился по ступенькам и вынырнул в машину. Головищ пробрался вслед за ним, пока телохранители сдерживали репортеров, машина рванула с места. Как только они отъехали от изумленной толпы, Маурер откинул голову и издал короткий лающий смешок. Забавно, Рип. За все деньги этого города стоило посмотреть, каким стало лицо у этого негодяя Фореста, когда ты за него взялся. Он хлопнул головища по жирному плечу. «Теперь я могу выйти из дела. Послушай, Эйв, вот что я хочу, чтобы ты сделал. Составь полный список моих денег, кладов и наличных. Мне нужен тут также список акций и облигаций и их текущая стоимость». Головищ быстро с подозрением смотрел на Эйва. «Зачем, Джек?» «Неважно. Я хочу выйти из дела. Я получил столько денег, сколько хотел. Синдикатом я сыт по горло. Если они хотят управлять Калифорнией, пусть занимаются этим сами». «Я думал, что займешься Феррари», — слишком сказал Головищ. Мара улыбнулся, но глаза его оставались холодными, как лед. «Это верно. У меня была такая мысль, но Сейгель все провалил. Я думаю, что он хоть на этот раз сможет провернуть дело, но он проваливает все, к чему прикасается. Успеха он добивается только у женщин и больше нигде». Головищ побледнел, посмотрел на Марла. «Что с ним случилось? Феррари оказался слишком быстро для него. Вот что случилось. Эту ставку я проиграл. Я говорил с большим Джо. Я объяснил ему, что ко мне это не имеет никакого отношения. Ему кажется, будто даже смешно, что кто-нибудь мог попытаться разделаться с Феррари. Очень смешно». Большой Кадиллак свернул в ворота виллы Маурера, помчался к дому. В свете яркого утреннего солнца Головищ заметил довольно много скучающихся людей. «Кто эти парни?» — спросил он. «Что они здесь делают?» «Простая мера предосторожности», — ответил Маурер. «Мне не хочется рисковать. Если Феррари попробует какой-нибудь из своих трюков на мне, ему придется плохо». Головищ ничего не сказал, но почувствовал, как холодок пробежал по его спине. Неужели Маурер действительно верит, что все эти вооруженные люди смогут защитить его от Феррари, если тот вздумает расправиться с ним? Неужели он такой слепой и самонадеянный дурак? Машина остановилась в величественного входа. «Окей, Пэй, оставите списки и приходи к Лэнчу. Яхта стоит неподалеку. Может быть, я уеду сегодня же вечером», — сказал Маурер, вываливаясь из машины. «Джек», — хрипло спросил Головищ, — «что же будет со мной, если ты уедешь?» Маурер уставился на него так, словно не поверил тому, что услышал. «С тобой?» — спросил он, нахмурившись. «Ну, я думаю, ты как-нибудь устроишься. Может быть, Большой Джо что-нибудь придумает для тебя. Может, он даст тебе мою работу. В конце концов, ты достаточно взрослый человек, чтобы позаботиться о себе». Он поволчьи оскалился. «Может, у меня появилась какая-нибудь идея, когда ты придешь где? К Лэнчу». Он ушел в дом, оставив Головища сидящим грузной, безнадежной тушей в машине. Трое вооруженных парней сидели в холле. Увидев Маурера, они вскочили и вытянулись. «Оставайтесь здесь, ребята, и смотрите в оба», — сказал он. «Будьте уверены, босс», — ответил один из них. «Все будет в порядке». «Дай бог», — усмехнулся Маурер и вошел в большую гостиную. Долорес стояла у открытого окна, выходящего на веранду. В простом черном платье она выглядела стройной и привлекательной. Она была бледна, под глазами залегли тени. «Здравствуй, Долли». «Привет, Джек», — отозвалась она. «Приготовь мне коктейль, пожалуйста». Он подошел к окну, посмотрел вниз на большой сад. Почти везде стояла охрана. Некоторые были даже с автоматами в руках. «Сейгли попытался прикончить Феррари», — сказал Маурер, пока Долорес готовила ему коктейль. Он сел в кресло спиной к окну. «Но Феррари всадил в него нож, поэтому я принимаю некоторые меры предосторожности, пока Феррари не покинет город». Долорес никак не отозвалась на это сообщение. Она принесла Маурору коктейль и поставила стакан на небольшой столик рядом с ним. «Ну, Долли, мы пьем с тобой вместе в последний раз. Я навсегда покидаю этот город». «Вот как?» — отозвалась она ровным, безразличным голосом. «Да, я уеду в Флориду», — продолжал Маурор. «Я говорю синдикату гудбай. Во Флориде много возможностей для человека с моими способностями и деньгами. Мне теперь нужно решить, что делать с тобой. Тебе не стоит обо мне беспокоиться», — ответила она. Глядя на него, я отошла к окну. «О, я не собираюсь о тебе беспокоиться, Долли», — сказал Маурер и засмеялся. «Я правда не думаю, что Эйб будет хорошим мужем. Он уже почти совсем развален. Сегодня с ним, возможно, что-нибудь случится. Ты будешь об этом жалеть?» «Нет». «Но ведь ты надеялась, что он подберет тебя, Долли». «Удивляет, откуда у тебя такие мысли?» — ответила она. Она смотрела вниз, на длинный пролет лестницы, соединяющий одну террасу с другой. По ступенькам поднимался маленький человек в черном костюме и черной шляпе. Это был Феррари. Его руки были в карманах, лицо поднято, глаза устремлены на окна веранды. Казалось, он совершенно не замечал вооруженных людей, которые, увидев его, почему-то не трогались с места. А они стояли неподвижно, глядя, как он поднимается по ступенькам. Он прошел мимо одного охранника, затем мимо другого. Никто не двинулся с места. Они только смотрели на него, на крошечную угрожающую фигурку, двигающуюся как привидение. «Значит, я ошибся», — сказал Марл. «Ты, вероятно, не была против Сейгеля?» «Нет», — Долли отошла от окна и медленно прошла через комнату к двери. «Значит, ты не хочешь, чтобы я поехала с тобой, Джек?» Он улыбнулся, смотрел на нее. «Ты никуда не поедешь, Долли, совсем никуда». Она задумчиво посмотрела на него, и он был весьма удивлен, не увидев ни малейшего признака страха ее волнующих глаз. «Понимаю», — задумчиво протянула она, открыла дверь и вышла в холл. Поднимаясь вверх по лестнице к своей комнате, она с удивлением спрашивала сама себя, когда же Большой Джо успел захватить организацию. Он, должно быть, не тратил ни минуты. Думала она и о том, какой же будет ее дальнейшая жизнь с Феррари. Войдя в спальню, она села на кровать. Долгие 4 года прожила она с Маурером, делилась с ним постель, принимала от него как подарки, так и оскорбления. И сейчас, помня все это, она почувствовала озноб. Долли закрыла глаза и стала ждать выстрела, который сообщит ей, что она становится вдовой Маурера и имуществом Феррари. И все же он прозвучал так неожиданно, что воспринялся ей, как будто она испытала физический удар. Она вздрогнула, наклонилась вперед, закрыла лицо руками и впервые за много-много лет зарыдала навзрыд. Она плакала не по Маурера, она оплакивала себя.